пиратский экипаж, и ее заставили под угрозой абордажных сабель пройти по доске. «Все это было грубовато, но безумно весело», — призналась Кейт. «Я рада, что поехала». «Я тоже», — ответила Клодия, заставив себя улыбнуться. Гай сначала не хотел ехать, но потом и он вынужден был признать, что было весело. Это все равно, что побывать в Диснейленде. «Музыка была завораживающая», — вздохнула Кейт. «После того, как мы сошли на берег, ноги мои еще 4 часа продолжали танцевать». Она нахмурилась. «Клодия, что случилось?» «Меня беспокоит Гай», — не выдержав, призналась Клодия. «Он стал каким-то тихим и странным. Он пытается что-то скрыть, но я-то вижу. Однажды, когда мы были в Маскате, я уже видела его в подобном состоянии. Его что-то тревожит. И мне кажется, что причиной этого являюсь я». Она судорожно сглотнула комок, образовавшийся в горле. «Мы еще никогда не проводили столько времени вместе. Я думаю, он начинает сожалеть об этом. Наверное, я ему наскучила». «Ох, какая чушь!» — воскликнула Кейт. «Сегодня на веселом Роджере все было в полном порядке». «Да, но там вокруг было много народу. Он становится скучным, когда мы остаемся вдвоем. Я только что оставила его на пляже. Сидит, смотрит на море, а в мыслях витает где-то далеко. Может быть, он думает о работе», — попыталась успокоить ее Кейт. «Знаешь, ведь какие они, мужчины, думают, что без них кто-нибудь что-нибудь сделает не так. Все они считают себя незаменимыми». «Если это так, то почему Гай не хочет сказать мне?» Клодия снова судорожно сглотнула воздух. «Нет, здесь что-то другое. Я думаю, он разлюбил меня, но не знает, как сказать об этом». «Клодия, что за чушь? Может быть, перестанешь твердить одно и то же? Ты ведь не видела его таким». Клодия закусила губу, чтобы не расплакаться. «Следовало бы знать, что так хорошо не может быть вечно. Он разлюбил Симонну, когда встретил меня. Может быть, теперь он встретил кого-то еще и никак не может заставить себя сказать мне об этом». «Ох, какая Кейт вовремя остановилась. «Уверена, что никого он не встречал. Иди к нему сейчас и скажи, что не уйдешь, пока он не объяснит, что случилось». «Не могу», — Клодия смахнула слезу. «Я боюсь его спрашивать, потому что боюсь того, что он может мне ответить». Тут даже Кейт не на шутку перепугалась. «Я уверена, что ты тревожишься понапрасну. Умоляю, спроси его, чтобы не мучиться зря». «Уверена». Почему-то люди всегда говорят «я уверена», когда на самом деле никакой уверенности нет. «Я уверена, что выключила утюг. Я уверена, что отослала письмо». Но уверена Кейт или нет, а Клодия уже пожалела, что не промолчала. Кейт и без того хватало проблем накануне свадьбы, и не следовало омрачать ее счастье своими страхами. Клодия заставила себя улыбнуться. «Надеюсь, ты права. Я всегда взвинчиваю себя по пустякам. Ты всегда была глупой трусихой». «Знаю». Клодия допила коктейль. Увидимся за ужином», — сказала она.